вниз, проговорил Хрущев. «И запомните, Ваксон, если вы пойдете другой дорожкой, мы вас в порошок сотрем. А вот если пойдете с нами, разовьете свой талант. И вот вам моя рука». И вновь вспыхнула сущим счастьем вся либеральная общественность литературы и искусства. «Остракизма не будет. Будем работать с молодежью, сурово, но отечески развивать». У Ваксона не осталось ни малейшего впечатления от рукопожатия. Он не помнил, какая, собственно, была эта хрущевская ладонь, сильная или не очень, сухая или потная, мозоль или пуховик. После его так называемого выступления объявили перерыв. И вся братья, как будто и не ревела только что павианьими голосами, а только лишь освещалась либерализмом улыбок, потекла в буфет. По дороге к Ваксону пришвартовался любимец Сталина, большущий советский актер кино по имени, ну скажем, Черкашин. «Какой сюрприз! Право приятный!» — пропел он голосом старорежимной Александринки. «А вы, оказывается, врач, Вакс? Вот уж не ожидал! У нас в семье, знаете ли, кузен моего батюшки был врачом. Каково?» Выразив таким образом некоторую интеллигентскую поддержку, он замолчал в ожидании ответа. Ответа не последовало. Ваксон даже не повернул головы. Он почему-то представил, что вся эта толпа тащится не в буфетную, а на помывку, то есть все идут без регалий. Ведь в голую кожу-то регалий не ввинтишь, если только нет приказа устроить шахсей-вахсей с регалиями. Антоша Андриотис, двигаясь в другом сгустке толпы, сравнивал всех с табуном рабочих лошадей. Уже пробегала от уха до уха строчка будущего стиха. «Ты думаешь, Вакса, мы на них ставим? Они, козлы, поставили на нас». У Роберта после вчерашней крепкой выпивки набухли щеки и подглазья. Голова подкруживалась. Хорошо бы добрести до стены. Вот из открытой кремлевской фрамуги дохнуло слякотной оттепелью, разжиженным мартом и все-таки новой весной. Иногда кажется, что идешь один по пустому городу, отбрасывающему резкие тени на сухой асфальт. Неужели американцы изобрели какое-то оружие, устраняющее всех людей? А кто тогда я, в одиночестве идущий? Илья Григорьевич Эренбург, уже приготавливая для перекура любимую французскую сигарету «Бояр», размышлял о судьбе общественного явления, которое он сам окрестил «оттепелью». Он размышлял об этом всегда и даже сам себя утомил своими размышлениями. И все-таки продолжал. Что движет Хрущевым, когда он устраивает погромы творческой интеллигенции, в основном писателей? Ведь он занимается этим с удивительным постоянством. Сначала изнасиловал Пастернака, потом на позорной встрече в шатрах размазывал, как хотел, Маргариту Алигер. В декабре прошлого года бесновался на художниках, гнул Генриха Известного. И вот теперь апогей — безобразное запугивание молодых писателей. Может быть, он просто жестокий человек, настоящий большевик, послал танковые армии утюжить Венгрию. Страна потеряла 10 000 убитыми, в основном молодежи. Теперь дома издевается над безоружными, опирается на явных сталинистов. Они ему ближе, чем творческий либерализм. Он ненавидит современное творчество, потому что сам ни черта в нем не понимает. В башке ворочаются только тяжелые колеса научного коммунизма. такой при надобности нажмет кнопку «Открыть».